духовный труд в Киликии. Теперь Дух Святой побуждал меня свидетельствовать всем людям о том великом спасении, которое я недавно получил. На улицах, в лавках, в других местах я смело свидетельствовал о моем Спасителе и приглашал людей на собрание. В одно воскресное утро после окончания собрания я попросил новообращенных молодых людей остаться для беседы. Я им сказал: «Кто желает вместе со мной пойти по улицам города и свидетельствовать об Иисусе без страха перед гонением и арестом?» Турецкое правительство запрещало говорить об Иисусе на улицах. Все братья согласились. И мы, помолившись, вышли на главную улицу, где было много народа. Мы выбрали удобное место, и я, поднявшись на высокий камень, начал свидетельствовать о спасении, что, кроме Иисуса Христа, никто не может спасти грешника. В это время несколько турок хотели напасть на нас, но другие не допустили этого. Когда я кончил свидетельствовать, мы пошли дальше. В одном месте мы увидели группу армян. Там только что была драка. Армянин и турок ранили друг друга ножами. Их увели в полицию, но кровь еще оставалась на земле. Я использовал этот случай для проповеди, вспомнив Каина и Авеля. Люди ненавидят своих братьев, потому что не имеют Божьей любви, и предлагал всем покаяться. Оттуда мы пошли в армянскую часть города. Остановившись перед кабаком, начали петь христианские гимны. Вокруг нас собралось много людей. Нашелся стул, на который я встал и свидетельствовал об Иисусе Христе. Пьяный армянин набросился на меня, но другие успокоили его, и я мог продолжать свидетельство. Люди слушали с большим интересом, и это вдохновляло меня еще больше. Радостные, мы пошли на вечернее собрание. В следующее воскресенье после утреннего собрания мы отправились в армянское селение, расположенное в 5 километрах от Адана. Там была армяно-григорианская церковь. Когда священник окончил служение, я обратился к нему с просьбой: «Позвольте мне свидетельствовать об Иисусе и призвать людей к покаянию. Я расскажу людям, как спас меня Иисус Христос». Священник дал разрешение, и я мог беспрепятственно свидетельствовать людям, а после предложил сделать сбор для священника. Сбор денег начался с нас. Священник остался доволен и пригласил прийти в следующее воскресенье проповедовать Евангелие. Однако, придя воскресным утром к церкви, мы обнаружили двери на замке. Мы удивились, что богослужение закончилось так рано, и пошли к священнику. Он сказал: «Я закрыл церковь раньше, чтобы народ не обвинил меня в том, что я разрешаю протестантам проповедовать в армяно-григорианской церкви». Я ответил священнику: «Вы пастырь. Почему же вы боитесь своих овец?» Эти слова его устыдили. Он привел нас к церкви, открыл двери, и мы начали бить в колокол, который висел перед дверями церкви. Люди встревожились и начали поспешно собираться перед церковью, спрашивая, что случилось. Когда народ собрался, мы начали свидетельствовать о Христе. Кроме меня свидетельствовали и другие юноши. Вскоре у меня появилось желание посетить города Осман и Кари-Базар и там свидетельствовать о моем спасении. Мой отец многие годы был служителем евангельских церквей в этих городах. Я еще помнил, как отец сказал мне, 4-летнему: «Сынок, когда я умру, ты будешь продолжать эту работу». Своим намерением я поделился с Иосифом, бывшим католиком, которого я привел в собрание, и он обратился к Господу 2 неделями раньше меня. Мы любили друг друга, как Давид и Йонафан. Я сказал ему: «Иосиф, Христос посылал своих учеников на проповедь Евангелия по 2. Не желал ли бы ты пойти со мною?» «Я согласен, но должен спросить разрешение у жены». Жена согласилась, так как Иосиф в то время не имел работы. Денег у него не было, а у меня их было мало. Только на проезд до Османа. Но мы вспомнили слова Христа, обращенные к его ученикам, чтобы они ни о чем не беспокоились. Мы изъявили свое желание о церкви. Братья обрадовались, помолились и проводили нас до станции. В Османе мы зашли к другу моего отца, Какапага. Он принял нас с любовью, дал нам комнату. Он был единственным армянином, уцелевшим при погроме 1909 года. Он выписал пастора для продолжения духовной работы среди армянок, которые остались вдовами. Вечером мы пошли к пастору, рассказали ему о нашем намерении. Он принял нас холодно и спросил, имеем ли мы дипломы об окончании библейских курсов. Этот вопрос был неуместным. Ведь мне было тогда только 14 лет. И я сказал ему, указывая на свое сердце, мой диплом вот здесь, свидетельство Духа Святого. Мы поняли, что пастор не был рожден свыше. Брат Иосиф разочаровался и сказал мне, напрасно мы проехали такое большое расстояние. Ты думаешь, что только в церковном помещении мы можем свидетельствовать? Давай помолимся, ляжем спать, а утром пойдем на улицы города и будем свидетельствовать каждому встречному. Мы проснулись в 4 часа утра, почитали Слово Божие, помолились и без завтрака ушли из дома. Был воскресный день, и народ еще спал. Но когда мы пришли на другой конец города, мы увидели человека, пасшего своего осла. Мы поздоровались и начали проповедь. Когда он узнал, что я сын казненного пастора, он выслушал мое свидетельство и сказал, что его брат через несколько дней поедет в Карибазар. Я очень обрадовался, так как знал его брата. Он имел пекарню и любил меня, когда я был еще мальчиком. Во время нашей беседы подошли две женщины. Оказалось, что одна из них была членом церкви моего отца. Она пригласила нас к себе, угостила обедом и согласилась устроить в своем доме собрание. Когда она ушла созывать женщин, я сказал Иосифу. Вот видишь, как сбываются слова Христа, где принимают, там и свидетельствуй. После собрания мы посетили одну больную вдову. Она была довольна нашим свидетельством, угостила нас и сама предложила собрать соседок вдовушек, чтоб почитать им Слово Божие. Людей собралось много, комната не вмещала всех, и мы решили устроить собрание под открытым небом во дворе. Женщины, вспоминая о смерти моего отца, плакали. Увидев их слезы, я сказал: «Дорогие сестры, не плачьте об отце. Он с Господом. Плачьте о себе и о детях ваших, чтобы и вы, и они были с Господом». После собрания мы посетили одну парализованную сиротку, одиноко лежавшую в маленькой комнате. Это была очень красивая девушка. Я хотел ей свидетельствовать о своем спасении, но она начала первой и рассказала, как спас ее Христос, что она счастлива даже в таком положении. Слушая ее, у меня появилось еще большее желание свидетельствовать об Иисусе Христе. Во время разговора с девушкой пришел пастор и предложил нам пойти с ним посетить другую семью. Это нас удивило. Оказывается, народ его обвинил в том, что он не допустил нас свидетельствовать в церкви. Но Господь действовал через нас, когда мы устраивали собрания в частных домах. С Иосифом я отправился в Карибазар. Долгий путь мы прошли пешком, вспоминая, как ходили апостолы. От радости почти бежали. Карибазар мне был хорошо знаком с детства. 6 лет я не был здесь. К счастью, жители города, Армине, уцелели во время резни, и нам открывалась возможность свидетельствовать им об Иисусе. Раньше в Карсбе жила моя тетя, Нурица, но теперь ее уже не было в живых. Она умерла во время родов. Муж умершей тети Симонага принял нас с большой радостью и поместил в отдельной комнате. Мы искупались, нам дали белье и другую одежду, а грязное постирали. И я говорил Иосифу: «Видишь, как сбываются слова Христа? Он удовлетворяет наши нужды». На следующий день мы посетили знакомые семьи, свидетельствовали им и приглашали на воскресное собрание. В воскресенье рано утром я пришел к пастору, рассказал ему о моем спасении. Когда он узнал, что я сын Маркара Хача, он сказал: «Сегодня ты будешь проповедовать в церкви, в которой твой отец был пастором. Да благословит тебя Господь. Это устрашило меня, потому что мое свидетельство длилось примерно 5 минут, а здесь я должен был предстать с проповедью. Я вышел во двор и начал молиться Господу, чтобы Он мне помог. До начала собрания оставалось 30 минут. Я открыл Евангелие, прося Господа указать мне текст. Мне открылось послание Иакова, где написано: «Кто хочет быть в другом миру, тот становится врагом Богу». Меня посадили на возвышении возле кафедры, а пастор сел на скамейку среди слушателей. Помещение было переполнено. Люди стояли в дверях. Я весь дрожал. Одет я был очень бедно. В полотняных штанах и рубашке, перепоясанной шерстяным поясом. Когда я сидел, мои колени стучали одно о другое. Я с трудом прочел текст, но когда начал говорить, страх моментально исчез. В конце собрания пастор подошел ко мне и сказал: «Я объявлю пробудительные собрания на 2 недели, и ты будешь проповедовать». Господь благословил эти собрания. Я не помню, сколько человек уверовало, но хорошо запомнил горячие молитвы людей. Эти собрания меня еще больше вдохновили. Теперь я не сомневался в Господнем призвании. После собрания Иосиф и я возвратились домой, чтобы не вызвать недовольства в семье. Симон Ага отправил нас до Адана на Фаэтоне со своим сыном. Так окончилось мое первое миссионерское путешествие, которое продолжалось около месяца.